Заметно припотели. Григорий ладонью щупал потемневшую шею своего гнедого, посматривал по сторонам. За деревушкой, зелеными остриями, вонзаясь в синеющий купол неба, виднелись вершины леса. За лесом пухнул орудийный гул. Теперь он потрясал слух всадников, заставляя настораживаться лошадей. В промежутке чистили ружейные залпы. Далекие таяли за лесом дымки шрапнельных разрывов, ружейные залпы отплывали куда-то правее леса, то замирая, то усиливаясь. Григорий остро воспринимал каждый звук, нервы его все более взвинчивались. Прохор Зыков ерзал в седле, болтал не умолкая: «Григорий, стреляют! Похоже, как ребята палкой по чистоколу, верно ведь? Молчи ты, балабон!» Сотня подтянулась к деревушке. Во дворах кишат солдаты, в хатах суетня. Хозяева собираются выезжать. Всюду на лицах жителей лежала печать смятения и растерянности. В одном дворе Григорий, проезжая, видел: солдаты развели огонь под крышей сарая, а хозяин, высокий седой белорус, раздавленный гнетом внезапного несчастья, ходил мимо, не обращая внимания. Григорий видел, как семья его бросала на телегу подушки в красных наволочках, разную рухлядь, а хозяин заботливо нес сломанный обод колеса, никому не нужный, пролежавший на погребице, быть может, десяток лет. Григорий дивился бестолковости баб, тащивших в телеге цветочные горшки, иконы и оставлявших в хатах вещи необходимые и ценные. По улице метелицей стлался выпущенный кем-то из перины пух. Воняло пригорелой сажей и погребным затхлым душком. На выезде попался им бежавший навстречу еврей. Тонкая, словно разрезанная шашкой, щель его рта разъявлена криком: «Господин Козак! Господин Козак! Ах, боже ж мой!» Маленький круглоголовый казак ехал рыском, помахивая плетью, не обращая внимания на крик. «Стой!» — крикнул казаку под Исаул из второй сотни. Казак пригнулся к луке и нырнул в проулок. «Стой, мерзавец! Какого полка?» Круглая голова казака припала к конской шее. Он, как на скачках, повел коня бешеным наметом, у высокого забора поднял его на дыбы и ловко перемахнул на ту сторону. «Тут 9-й полк, ваше благородие, не иначе с ихнего полка», — рапортовал под Исаулу вахмистр. «Черт с ним!» Под Исаул поморщился и, обращаясь к еврею, припавшему к стремени: «Что он у тебя взял?» «Господин офицер! Часы, господин офицер!» Еврей, поворачивая к подъехавшим офицерам красивое лицо, часто моргал глазами. Под Исаул, отводя ногой стремя, тронулся вперед. «Немцы придут, все равно заберут!» Улыбаясь в усы, отъезжая, проговорил он. Еврей растерянно стоял посреди улицы. По лицу его блуждала судорога. «Дорогу, пане жидове!» — строго крикнул командир сотни и замахнулся плетью. 4-я сотня прошла мимо него в дробной стукотени копыт, в скрипе седел. Казаки насмешливо косились на растерянного еврея, переговаривались. «Наш брат жив не будет, чтоб не слямзить. Казаку всякая вещь прилипает. Пущай плохо не кладет. А ловка чентот. Ишь, махнул через забор, как борзой кобель». Вахмистр Каргин приотстал от сотни и под смех, прокатившийся по рядам казаков, опустил пику. «Беги, а то заколю!» Еврей испуганно зевнул и побежал. Вахмистр догнал его, сзади рубанул плетью. Григорий видел, как еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к вахмистру. Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь. «За что?» — рыдающим голосом крикнул он. Вахмистр, масля в улыбке, круглые, как казенные пуговицы, коршунячьи глаза, ответил, отъезжая: «Не ходи босой, дурак!» За деревней, в лощине, поросшей желтыми кувшинками и осокой, саперы доканчивали просторный мосток. Неподалеку стоял, гудя и сотрясаясь, автомобиль. Около него суетился шофер. На сиденье, откинувшись полу